Глава 55. Чудик. В саду перед гостиной. Несколько молодых парней из семьи Ши подлизывались к Зоши. На любой ее вопрос они отвечали быстро. Одни были из отдельных ветвей семьи Ши, а другие были прямыми потомками, как Ши Цян Ло и Ши Цян Цяо. Проходя медленно среди душистых цветов, Зоши трясла лейкой, поливая их. Ши Ян, выйдя из гостиной, подумал немного, а затем направился к Зоши. Подойдя к ней, он вытянул руку и сказал: «Покажи мне черепаший панцирь». «Вот дебил, теперь он хочет сделать что-то для маленькой Ши. Где ты был раньше?» – недовольно проворчал Ши Цян Цяо. «Большой дедушка хотел поговорить со мной», – равнодушно сказал Ши Ян. «Я обещал ему, что помогу Зоши с панцирем. У нас разные намерения». «Разные намерения?» Ши Цян Цяо смутился. Внезапно он прикрыл нос рукой и вскрикнул: «Ши Ян, что за вонь?» От Ши Яна веяло сильным кислым запахом. Сперва толпа не заметила запаха, так как были слишком заняты подлизыванием к Зоши. Но из-за крика Ши Цян Цяо они обратили внимание и, закрыв нос руками, ворчали на Ши Яна. Неожиданно, но девушка не сделала шаг назад и не закрыла нос. По-видимому, этот запах ее не волновал. Зоши смотрел на Ши Яна в недоумении. Любой молодой парень прихорашивался перед встречей с ней. Они даже использовали дорогие духи, чтобы оставить хорошее впечатление. Но этот парень был другим. Он носил потрёпанный халат и источал сильный запах пота, указывающий на то, что он недавно закончил тренировку. «Этому парню абсолютно плевать на меня». Зоши немного заинтересовал Ши Ян. Хоть вся толпа отпрыгнула от Ши Яна, но Зоши стояла на месте, что немного развеселило его. Затем он спросил: «Так где панцирь-то?» «Он в гостиной, сейчас его принесу», — ответил Зоши мягким голосом. Затем ее прекрасное тело мгновенно исчезло. Девушка двигалась со скоростью молнии, даже Ши Ян не смог уследить за ее движениями. Толпа парней была шокирована. Они поняли, что Зоши не только красива, но и как воин сильнее их. К этому времени Зоши уже вернулась. Чем еще больше шокировала толпу, на уход и возвращение потребовалось всего 6 секунд. Зоши передала Ши Яну черепаший панцирь размером с тазик и сказала: «Вот, держи». Ши Ян кивнул и взял его. В этот момент его тело полетело вниз под весом панциря. Использовав ци, он едва смог его удержать и восстановил баланс тела. Ши Ян прохрипел: «Тяжелый». Он гневно посмотрел на Зоши, предположив, что она специально дала ему такой тяжелый панцирь, чтобы выставить дураком. Но потом заметил, что в глазах Зоши не было злого умысла. «Я не знаю, из какого материала сделан этот панцирь, но весит 400 килограмм», — сказала Зоши, теребя прядь волос, не заметив гневный взгляд Ши Яна, и добавила: «Я очень удивилась, когда взяла его в руки первый раз». «400 килограмм?» Ши Цян Цяо потер виски, чувствуя головную боль. Зоши с удивленной легкостью смогла переносить такой вес. Теперь он понял, какая пропасть между ним и ею. В этот момент Ши Ян стоял прямо, держа панцирь в руках. Он верил, что Зоши не врет. «Ши Ян, ты мудак!» Ши Цян Цяо не выделялся особыми талантами, но был очень умным. Он смог вовремя замолчать, прежде чем сказать шокирующую новость о Ши Яне. Ши Ян не обратил на него внимания. Он стал изучать панцирь и сказал: «Это один из древних языков. Я не могу прочитать надписи без соответствующих книг. Идите за мной в мой дом». Ши Ян тут же пошел с панцирем в руках. «Хорошо». Зоши кивнула и пошла за ним. «Старший брат, мы идем за ним?» Видя, как эти двое удаляются, Ши Цян Лоу спросил со странным выражением лица: «Хорошая идея», — сказал Ши Цян Цяо и последовал за Ши Яном. Ши Ян жил в трехэтажном каменном доме. Первый этаж был заполнен разными вещами, второй был для отдыха, а третий был библиотекой. Подойдя с Зоши к дому, Ши Ян заметил, что вся толпа парней идет за ними. Он остановился у дверей и крикнул: «Мне нужна тишина, никому не входить в мой дом». Затем он открыл дверь и сказал Зоши: «Пошли». Зоши кивнула и пошла за ним. «Так, ты поднимайся на третий этаж, а я пока приму душ», — сказал Ши Ян и указал на лестницу. «Иди здесь». «Почему именно сейчас?» — хмыкнула Зоши и закатила глаза. «Это не из-за тебя. Не думай о себе слишком много, маленькая девчонка». «Ты тоже», — «Не трать мое время, иди уже на третий этаж, я снимаю одежду». Без промедления Шиян снял с себя халат и бросил его на ближайшую вешалку, стоя в одних трусах. Он равнодушно посмотрел на Цзоши и спросил: «Ты еще здесь?» После длительных тренировок Шиян стал очень сильным. Каждая его мускула выделялась и выглядела очень твердой. Увидев, как Шиян без всяких стеснений снял одежду, Цзоши с красным лицом крикнула: «Извращенец!» и, схватив панцирь, убежала на третий этаж. «Этот парень очень даже ничего», – думала про себя Цзоши, пока шла наверх. Третий этаж был площадью 200 квадратных метров. Помимо книжных полок, там было много банок, бутылок и горшков, расставленных по всему этажу. Цзоши взяла первую попавшуюся книгу о древней истории, но не смогла понять ее содержание. Она покачала головой и подумала: «А он чудик». У Цзоши были разные увлечения. Ее интересовали цветы, чайные церемонии, искусство, но ей было лень углубляться во что-то одно. Она просто переключалась на новую вещь. Книги на третьем этаже были в основном либо о древней истории, либо о древних языках. Она не была в этом заинтересована, да и считала, что это слишком сложно. В уме она отмечала Шияна как шизика. «Вот зачем тебе знать, как древние жили? Что это тебе даст?» Цзоши думала, что Шиян был намного дурнее ее. Читал Илья Смарт.